Глава пятая. «Это же твои платья!» — воскликнула Линк. «Да». Я мрачно смотрела на корзину, размышляя, надо ли перестирывать все вещи заново. По всему выходило, что надо, стоило представить, как этот дикарь их лапает. Фу! Но стирать все заново? Да заодно это я готова его возненавидеть еще больше. Морщась, вывалила одежду на покрывало, решая, что делать. Вроде бы все на месте, за исключением... Нахмурилась, снова перерывая разноцветную кучу тканей. Точно, нет чулка, а это моя любимая пара с голубыми бантиками. К тому же единственные тонкие чулки, вторые — грубые, из шерсти. И вот нет их. От злости я чуть зубами не заскрипела. Мерзавец. Зачем ему мой чулок? Что он будет с ним делать? Краска прилила к щекам от этих ужасающих мыслей. Духи. Но за что мне все это? Отправив Линк завтракать, я оделась и со вздохом отправилась снова стирать. Ничего. Эстер еще пожалеет, что связался со мной. Пыхтя от негодования, я перестирала всю одежду и даже покрывала и занавески, что обнаружила сложенными в шкафах. Так что вскоре все веревки и поверхности были заняты мокрой тканью, благо солнце светило почти по-летнему. Линк вертелась рядом, напивая себе под носом и пытаясь мне помогать. «А мы пойдем снова к мадам Леон?» Оторвалась она от тряпичной куклы. «Милая, тебе нельзя столько сладкого!» Рассмеялась я. Ленка обиженно надулась, и я сдалась. «Пойдем обязательно. Я хочу сделать Марте подарок, отблагодарить за гостеприимство». «Какой подарок?» Оживилась Линк. «А вот им сейчас и займемся», улыбнулась я, развешивая последнюю юбку. «Ты будешь делать красоту!» — воскликнула Линк, догадавшись. «Точно! Можешь достать мой ящичек?» Линк завопила на весь дом и кинулась в комнату. Когда вернулась, я уже устроилась на том самом кресле-качалке, что мы с девочкой вытащили на улицу. Сидеть на солнышке было сущим удовольствием. «Я принесла!» — торжественно заявила Линк, вручая мне ящик для рукоделия так, словно это была как минимум королевская корона. «Но для моей девочки так и есть. Она обожает смотреть, как я делаю красоту». Так что я устроилась в кресле, девочка на низкой скамеечке рядом, и открыла крышку. Ящичек мне подарила бабушка на 15 лет. В нем было несколько отделений, в которых блестели разноцветные бусины, теснились мотки лент, кружев и ниток, блестели иголки и булавки, а также радовали глаз цветные лоскуты шелка, батиста, бархата, парчи. Тогда я тоже застыла, глядя на это невиданное подношение. «Дар!» Для меня это было именно так. Со временем содержимое коробочки менялось. Добавлялись новые ткани, бусинки, ракушки и даже камушки. Все, что казалось мне красивым. И, признаться, для меня ящичек был особой ценностью. Я с любовью погладила светлую крышку с рисунком из лютиков и достала кусочек голубого бархата. «Что будет на этот раз?» Почти не дыша спросила Линк. «Пока не знаю», — задумчиво улыбнулась я. «Ящичек сам подскажет, как обычно». Погладила ломкие кружева, перекатила в пальцах гладкие бусины, вытащила иглу и нитки и начала шить. Обрезала лоскут, собрала в центре, украсила лентами и бисером. Любимое дело успокаивало. Я даже забыла об Истре Хенсли, пока занималась им. Стежки ложились незаметно, прячась под ткань и кружево. Через 2 часа я потянулась и положила на ящичек готовую брошь. «Это цветок!» — восторженно прошептала Линк. Я пожала плечами. «Может, и цветок, или бабочка, или еще что-то. Все зависит от воображения. Мне украшение нравилось, и я надеялась, что Марте мой подарок тоже придется по душе. Приладила иглу булавки на изнаночную сторону, чтобы крепить брошь к одежде. Одевайся, милая, проведаем Истру Леон». Уговаривать Линк не пришлось. Уже через 10 минут я подперла поленом входную дверь, и мы отправились в Дейлиш. «Великие духи предков! Какая прелесть! Сколько она стоит?» — воскликнула Марта так, что на нас оглянулись все посетители кофейни. Благо, их всего было 3 человека. И все же я жутко покраснела и замахала руками. «Нет-нет, Марта, что вы! Это подарок! Я сама сделала эту брошь, чтобы отблагодарить вас!» «Вы сделали это?» Ахнула Истра Леон еще громче. Теперь на нас бросали взгляды заинтересованные, а я покраснела еще сильнее. «Марта, прошу, не кричите так. Да, я шила для вас. Это можно прикрепить к платью или накидке. Вот так». Осторожно продела иглу в ткань и улыбнулась. «Вот на этом синем платье смотрится красиво. Мне кажется». И смутилась. «Конечно, если вам не нравится, то совсем не обязательно. Я просто хотела вас порадовать, Марта». «Не нравится?» Женщина сверкнула глазами и вдруг прижала меня к себе, чего я пискнула. «Это просто волшебно, моя дорогая Софи. Идемте же, я напою вас кофе с миндальными пирожными. Линк, милая, ты любишь миндальный крем?» «Очень, Истра Леон». «Эта сладкоежка любит все, где есть сахар», вздохнула я, устраиваясь за столиком. «Но мы ненадолго, у меня еще куча дел». «У меня тоже, дорогая Софи, но дела подождут, если есть хороший кофе, не так ли?» Я рассмеялась и согласно кивнула. «Так». «Правда, если на пороге не стоит Истер Вудс», с внезапным придыханием прошептала Марта. «Простите, Софи, и еще раз спасибо за ваш подарок». Я успокаивающе махнула рукой, показывая, что совсем не обижаюсь, и с любопытством осмотрела мужчину, что привел Истру Леон в такой трепет. Истер Вудс оказался респектабельным пожилым мужчиной, седовласым, с кисточкой аккуратных усов и тростью в руках. И, похоже, Марта к нему испытывала нечто большее, чем доброжелательность. «Линк, допивай какао и идем, надо успеть заскочить в лавку». Уходя, я помахала рукой Марте, и та ответила извиняющейся улыбкой, но тут же вновь заворковала над усатым Истром, что благожелательно кивал. За пару часов мы с Линк успели посетить несколько магазинчиков, купить замок и даже договориться с мастером, что приладит его к двери. Парень оказался моложе и смелее водопроводчика и быстрее согласился мне помочь. Так что в оливковую рощу я возвращалась довольная и даже напевала какую-то песенку. Но мое радужное настроение смело, стоило ступить во двор. Веревка с отстиранными вещами оказалась обрезанной, и все мои многострадальные платья теперь валялись в грязи. Я сглотнула, чувствуя, как стучит в висках кровь, и сжала кулаки. «Линк, милая, как можно мягче», — сказала я. «Иди в дом и накрывай на стол. Я скоро вернусь. Мы будем пить чай». Девочка кивнула и убежала, а я посмотрела ей вслед, а потом развернулась на каблуках и, вбивая их в дерн, двинулась на сторону соседа. Но все, мое терпение лопнуло. Стоило вспомнить часы, которые я провела за стиркой, представить новые. Убью. Точно убью гада. В дверь я тоже ударила ботинком, решив, что слишком много чести руками стучать. К моему удивлению, створка распахнулась, несколько остудив мой пыл. Однако недостаточно, чтобы я остановилась. Сжав кулаки и вздернув подбородок, я влетела в полутемную комнату. «Истер Хэнсли, вы здесь? Будьте добры выйти!» Мой голос прозвучал не грозно, а жалко. Наверное, все дело в этом помещении. Здесь все было слишком мужским. Настоящая холостяцкая берлога. Все ставни закрыты, в комнате темно, как в пещере. Узкие лучи света пробиваются лишь через щели и открытую дверь. Но этого достаточно, чтобы рассмотреть диван с потертой обивкой, на которой небрежно свалены вещи, стол, уставленный посудой, шкафы, башенку поленьев возле камина, ведро с золой рядом. Воздух здесь был сухим и пах мужчиной. На самом деле я соврала утром, сказав, что от дикаря разит. Уж больно хотелось его задеть. Самого соседа видно не было. Я помялась на пороге, не зная, что делать дальше. «Эстер Хэнсли?» Мне никто не ответил, и, покосившись на дверь, я двинулась вглубь комнаты. За первой обнаружилась вторая, и я замерла, ошалела, рассматривая нору. Назвать это по-другому не получалось. Постелью это точно не являлось. На широкой кровати были набросаны покрывала и шкуры, целая гора, в центре которой темнел лаз. Настоящая звериная нора, очевидно, предназначенная для сна. Рядом были наложены камни, от которых даже сейчас исходило тепло. Моргая, я придвинулась ближе, завороженная этим невиданным зрелищем. На столе с высокой спинкой лежала куртка соседа, и план созрел моментально. Воровато оглянувшись, я вытащил из мешочка на поясе флакончик с каплями. Их используют для успокоения и хорошего сна. несколько капелек внутрь, и человеку обеспечены хорошие сновидения. Но были у эликсира и другие свойства. Снова оглянувшись, я метнулась к куртке дикаря и вылила почти весь флакончик на мех. «Какого хрена вы здесь делаете?» Яростный голос заставил меня подпрыгнуть, обернуться и в ужасе прижать ладони к груди. Шарх Хэнсли стоял в дверях, расставив ноги и сжимая свою двустволку. Темные глаза сужены, от стиснутых зубов дергаются желваки, и это видно даже несмотря на бороду. Жуткий растянутый свитер с заплатками и перчатки с обрезанными пальцами завершали образ и делали шерха похожим на одного из дорожных бандитов. Да что там, он мог бы быть их главарем с такой-то рожей. «Решили снова продемонстрировать мне свои прелести, Истра?» Его губы искривила презрительная усмешка, а я выдохнула. Похоже, мои манипуляции с курткой сосед не заметил. «Надо же!» Обида и ярость ударили в грудь так, что дышать стало нечем, и я сжала кулаки, готовая броситься на мерзавца. Бабушка всегда говорила, что мои чувства меня погубят, потому что они всегда главнее разума. Выдохнула. «Не смейте меня оскорблять!» Как можно высокомернее произнесла я. После жизни в Лангранж-холле у меня это неплохо получалось. «Констатация правды — это не оскорбление», — с гадкой улыбкой произнес он. «Я всего лишь хотела...» «Духи, да что вам объяснять? Уйдите с дороги!» «Зачем?» Он повел своим ружьем, играя, и не двинулся с места. «Вы ведь пришли мне что-то предложить, Истра?» Взгляд темных глаз стал волчьим, а лицо застывшим. И почему мне показалось, что дикаря ситуация совсем не веселит? Скорее, она привела его в бешенство. «Вы все неправильно поняли. Духи, если я начну орать, меня даже никто не услышит, а вот Линк испугается до смерти. Я пришла сказать, чтобы вы не смели трогать мои вещи. Вы перерезали веревку». Обвинение, что должно было быть убийственным, вышло жалким. Дикарь сдвинул брови, а я вдруг сообразила, что, кажется, ошиблась. Катастрофически, ужасающе ошиблась. Веревки между деревьями были старыми. Они вполне могли просто порваться от тяжести навешанного белья. С чего я взяла, что это сделал сосед? Я пойду. Простите, я не должна была заходить сюда. Он не двинулся с места ни на грин. Отойдите, я хочу выйти. «А я хочу, чтобы вы убрались отсюда», — процедил он, «чтобы уже утром из запаха вашего не осталось в оливковой роще. Но я не могу уехать». «Тогда я не могу выпустить вас». В его глазах зажегся недобрый огонек. Страх сжал горло, и я с трудом удержалась от желания вновь начать пятиться, как утром. Вот только куда? За спиной была эта самая постель-нора. «Послушайте», — попыталась я воззвать голосу разума, — «я признаю, что совершила ошибку, зайдя на вашу половину. Я просто очень разозлилась. Неважно», — тряхнула головой, — «давайте считать это недоразумением. Ну, ведь благородный Истер...» «Благородный Истер?» Он хрипло рассмеялся, белые зубы блеснули в полумраке. «Какая ошибка? Во мне нет ничего ни от первого, ни от второго». «Выпустите меня!» «Кажется, я все-таки заору». «Нет». Он сделал шаг ко мне и закрыл дверь. Повернул ключ в замке. «О, духи! Эта ужасающая комната еще и запиралась изнутри! Зачем? Может, чтобы издеваться здесь над такими дурами, как я?» «Вы не посмеете!» Ахнула я. «Молчать рядом с ним слишком страшно». «Еще как посмею!» Он наступал, сжимая свою двустволку, и я как-то завороженно уставилась на него, понимая, насколько он выше и сильнее, несмотря на худобу и хромоту, и вооружен. Помимо ружья у дикаря был нож. Я увидела чехол, привязанный к правой ноге поверх кожаных штанов. Ружье он положил на стол, сделал еще шаг. И еще. Я уже чувствую тепло его тела и дыхание, а мои ноги стоят впритык к постели. «Послушайте». Я сжала кулаки, запрещая себе паниковать, хотя очень хотелось. «Вы пугаете меня. Давайте, наконец, поговорим как разумные взрослые люди. Я ведь уже извинилась». «Мне плевать на ваши извинения», — тихо сказал он. «Мне плевать на все, что вы скажете. Я хочу, чтобы вы убрались из моего дома. Либо вы это сделаете, либо...» Его левая рука в обрезанных перчатках легла на мою талию, правая — на затылок, и дикарь резко вжал мое тело в свое, сдавленно вздохнул. А потом он также, рывком, словно нехотя, наклонил голову и прижался губами к моему рту. Замер на миг, словно вслушиваясь, и провел языком по нижней губе, втянул, лизнул верхнюю. А потом надавил на затылок, углубляя этот поцелуй, вторгаясь в мой рот, толкаясь языком. Я дернулась, пытаясь отстраниться, но хватка у мерзавца оказалась железной, а с виду не скажешь. Держал он крепко, даже не давая голову повернуть. И дышать тоже не давал. Кажется, он собирался заменить воздух собой. Я ахнула, и получилось, что в его губы, отчего дикарь тяжело втянул воздух и переместил ладонь с моей талии на бедра, поглаживая, сжимая сквозь ткань юбки. Его движения были резкие, злые, без капли нежности или уважения. Он трогал меня, как какую-то уличную девку, как доступную особу из дома удовольствия. Провел ладонью от ягодиц до шеи, надавливая пальцами на позвонки. Я почувствовала, как встали дыбом все волоски на моем теле. Хотела бы сказать, что мне было неприятно, но мне было странно. Странно ощущать на своем теле мужские руки. Странно чувствовать губы и язык дикаря. Он пах лесом, кедром и сосной, словно только что пришел со склона горы. И волосы у него были влажные. Это я поняла, когда мне на щеку упала капля. Его прикосновение не вызывало того омерзения, что должны были. И это напугало сильнее, чем сам поцелуй. Я дернулась снова, не надеясь, что дикарь отпустит. Но он сделал это. Разжал руки и отступил на шаг. В темных глазах было странное выражение. Болезненное. «Надеюсь, вы поняли?» Сквозь зубы выдавил он. Потянул за ворот плотной коричневой рубашки, словно ему нечем было дышать. «Да», — прошептала я. «Поняла. А вот вы — нет. Я не уеду». Выдохнула и бросилась бежать, сорвавшись пулей. По пути толкнула Истра Хенсли локтем, отпихнула в сторону, освобождая проход. Смерчем метнулась к двери, дернула, взвыла. Замок. Он закрыл дверь на замок. Очень медленно обернулась, прижалась спиной к створке. Мужчина дышал короткими рывками, мне казалось, что ему больно. Сделал несколько шагов, снова хромая. А ведь когда он вошел, то двигался плавно, как зверь. Против воли я зажмурилась, когда он подошел вплотную и протянул руку. Щелкнул замок. «Уйди», — тихо сказал он. От удивления я распахнула глаза и уставилась в это пугающее лицо. И неожиданно поняла, что Шерх Хенсли молод. Наверное, даже младше моего бывшего мужа. Просто борода, шрам и лохматые волосы старели его. Может, он этого и хотел? Дикарь схватил меня за плечо и вытолкнул в открытую дверь. Я не стала медлить, подхватила юбку и бросилась прочь из этой комнаты и от этого мужчины.